Глава 37. Незамкнутый круг. Хлоя, пробудившись и не обнаружив на соседней постели подругу, потерла сонные разноцветные глаза и вдруг увидела в центре спальни Елену, причитающую над одной из кроватей. Решив, что она сокрушается из-за новой жертвы, девушка сунула ноги в тапки и, зевая, потягиваясь и прогоняя остатки сна, подошла к ней. Но глаза ее расширились от ужаса, и сонливость как рукой стерла. На кровати нежилась Белла, сладко и почти развратно улыбаясь во сне. «Живая, слава богу!» — подумала Хлоя, и вдруг страшная догадка поразила ее. Именно ее любимая подруга сегодня пала жертвой демона из бреши. «Как она здесь оказалась?» Губы Елены тряслись, руки дрожали. «Я не могу поверить! Я не могу поверить!» Девушка поискала глазами Кейру, с которой накануне взяла клятву, что та будет спать вне бреши. Кей уверенно расхаживала по спальне и о чем-то спрашивала всех подряд девочек. С одной она задержалась дольше всех, затем к ним подбежала другая и, делая огромные глаза, принялась что-то рассказывать. Кейра с пониманием кивала и вроде как успокаивала девчонок. Странно, но Кейра, которую вечно бросала из крайности в крайность, из апатии в паранойю, сейчас была совершенно спокойная и, можно даже сказать, деловитая, словно выполняла какие-то четко поставленные задачи, а не пыталась понять, почему Белла улеглась в центре спальни или ее кто-то уложил. Кейра подошла к подругам, и прежде чем Елена вывалила на нее поток обвинений, тихо, но строго сказала: «Так, девочки, сейчас вам придется поверить мне на слово и сделать то, что я скажу. Я знаю больше, чем вы, от самой Беллы. Но времени объяснять нет. Просто поверьте, от этого зависит...» Она замялась, не зная, что же такое важное назвать, чтобы стала понятна эта самая важность. «Все зависит. Все». «Нет, погоди, сначала объясни», — возмутилась Хлоя, но Елена ее перебила. «Ты только скажи, если все знаешь. Белла в порядке? Я ведь по ее сумасшедшей похабной улыбке уже вижу, что это не так». «Должно быть все в порядке», — угрюмо буркнула Кейра. «Я честно скажу абсолютно все, но позже. Пока просто примите как факт. Сейчас нам надо хватать Иржика и Дэнни с Джейкобом и бежать к мельнице. Нам нужно опередить его». «Кого его?» — в один голос воскликнули Хлоя с Еленой. «Юга, конечно, кого же еще?» «Юга здесь?» — в голосе Хлои почувствовалась нарастающая паника. «Да, поэтому нам и нужно на мельницу. Ищите срочно остальных, без них нам не справиться. Забейте на занятия, даже на завтрак бежим к мельнице». Собранность Кейры придала Елене уверенности. Сейчас даже лучше было послушаться кого-то и просто выполнять команды, чем сидеть возле спящей Беллы, безуспешно пытаясь привести ее в чувство. Белла не просыпалась, как бы подруги ее не трясли и даже не били по щекам. «Да пойдемте же уже!» Кейра буквально за шкирку потащила девчонок за собой. Иржика они перехватили по дороге в столовую. Их товарищ сонно брел на завтрак. «Нам нужно срочно бежать к мельнице», — затараторила Хлоя, хватая его за рукав. «Потом поедим, что-то ужасное случилось. Кажется, Белла его выпустила». «Кого его?» — вытаращился Иржик. «Демона, того самого». «Боже, зачем?» Вчетвером ребята бросились искать учителей. Обычно по утрам оба, позавтракав пораньше, готовились в своих аудиториях к первым урокам, но Кейра знала, что, услышав ее заветные слова, и Джейкоб, и Даниэль бросят все свои важные дела. «Юга уже здесь!» — выпалила она, подлетая к Джейкобу, сосредоточенно выводящему что-то мелом на огромной черной доске. «Это значит, все кончено?» — упавшим голосом спросил учитель, не оборачиваясь. И рука с мелом застыла на доске посередине недописанного слова. «Нет, это значит, что мы должны не дать ему замкнуть круг. Все потом расскажу, это срочно, пока он не нашел. Джейкоб мгновенно все понял, отряхнул испачканные мелом руки и вместе с Кейрой быстро отправился к выходу из аудитории. «Я за Даниэлем», — на ходу сказал он, столкнувшись в дверях с Еленой, Хлоей и Иржиком. «Все остальные марш в столовую. Хотя бы по бутерброду себе возьмите, вам силы нужны. Встречаемся на третьей точке». Он назвал одно из их условленных мест, которое Иржик придумал в целях конспирации. Обычно это не требовалось, поэтому ему ни разу не пришлось услышать обозначение, но сегодня договариваться подробно времени не было, и Джейкоб как нельзя кстати вспомнил про шпионские игры Иржика. «А если нас искать примутся?» «Да точно же примутся!» – переживала по дороге Хлоя, пока вся компания почти бегом добиралась до мельницы. «Ладно, ученики прогуливают, но если нет учителей, да еще сразу двух, то обязательно заподозрят неладное». «Сейчас это уже не важно, и пусть меня уволят», с нервным смешком ответил Даниэль, размашисто шагая по влажному мху. «Да я не об этом», — возмутилась Хлоя. «Что ж я, дурочка, совсем не понимаю, что превыше всего? Но они же могут за нами погнаться. Может, теперь за нами постоянно следят?» «Вряд ли», — ответила Кейра. Дыхание ее сбивалось. Они уже давно очень быстро двигались через лес, перешагивая коряги, спотыкаясь на корнях, проваливаясь в мягкий мшаник. Все выдохлись, но никто не жаловался. Нужно было торопиться. «Попытаюсь в двух словах сейчас объяснить. Отдышаться бы только, передохнуть». «Давайте пока не будем останавливаться», — возразил Джейкоб. «Идти осталось недолго. Если даже нет погони, Юга ищет мельницу». «В общем», — задыхаясь, принялась рассказывать девушка, «мельницу Янус искать не будет, потому что ему как раз не нужно ее разрушение. Помните же дневник. Юга должен зайти туда, в последнюю важную вещь». «Получается, они сами остановились? Не стали дальше искать, чтобы разрушить?» — спросил Даниэль. «Ну да. Вообще все, что сейчас мы делаем, это только теории и догадки Беллы. Но она вчера нам всем наврала про свой поход к Янусу. Он на самом деле ей много что сказал, и она решила, что придется выпустить Юга, чтобы дальше никто не пострадал». «Вот как она могла?» — прошипела Хлоя. «Обманула нас, сама все решила. И ты тоже. Нечего сказать, хороша. Послушалась ее». «Беллу и меня будем обсуждать потом. Уже дело сделано. Нам нужно остановить Юга. Если мы не дадим ему уйти через свет, то вдруг он тут застрянет». «Так чего ж хорошего?» — ошарашенно спросил Иржик. «Вот тут он нужен был больше всего. Из своей бреши он вредит сильнее, наверное. В общем, нам надо разрушить мельницу». «Как?» — поразилась Елена, невольно останавливаясь. «Это же последняя важная вещь. Мы созидатели, мы мельницу защищать должны, а ты предлагаешь собственноручно ее уничтожить? Ерунда какая-то». «Мы должны остановить Юга», — мягко сказал Джейкоб, подталкивая ее вперед. И девушка послушно пошла дальше. «Пусть даже такой ценой. На то мы и созидатели. Мы не вещи храним, а жизни, понимаешь?» «Как же ее разрушить? Напустить дождь, как на маяк? Мы справимся?» «Думаю, лучше действовать иначе», — заговорил Даниэль. «Мы же не знаем, что будет, если от мельницы хоть что-то останется. Это мы уже не видим ничего с плотины. Но, может быть, для Юга все не так проблематично. Нам нужно полностью ее уничтожить, чтобы ему даже войти было некуда». «Но как?» «Думаю, ее надо сжечь». «Конечно, расплюнуть, сжечь мокрую мельницу под дождем». «Вот тут и понадобятся наши общие силы», — сказал Джейкоб, «чтобы подготовить ее. Мы можем высушить мельницу до такой степени, что она зайдется как спичка». «А огниво у нас, интересно, есть? Чем вы ее поджигать собрались?» «Я когда-то курил», — признался Иржик. «Зажигалку до сих пор таскаю. Осталась привычка. Вот же она! «Мельница!» — добавил парнишка повеселевшим голосом, когда увидел просвет между деревьями, и тут же осекся, вспомнив, как они всей гурьбой вылезли через окна в гармоник и загорали под жарким солнышком в то время, когда в обычном мире царила дождливая промозглая зима. Как же жалко было терять этот последний проход в волшебный мир. Они еще потерю водокачки не пережили, даже осознать не успели. А тут своими же руками должны стереть с лица земли чудо-мельницу. «Как вы думаете, Юга еще туда не входил?» — с тревогой спросила Елена, когда компания вышла на полянку. «Я ничего не чувствую», — ответила Кейра. «Нет фатальных каких-то ощущений. К тому же я уверена, что если бы чудовище замкнуло круг, мы бы все это как-то заметили. Тогда давайте приступим. Вещи вы уже сушить умеете. На страницах книг из водокачки потренировались и убедились. Теперь нужно высушить всего одну вещь, но очень большую. Важную вещь не на своем месте», — обреченно сказала Елена, и все взялись за руки. Белла проснулась, когда стрелки часов сомкнулись на 12. Понежившись в постели какое-то время, она не сразу вспомнила о произошедшем ночью. Девушка обхватила себя под одеялом в испуге, что лежит полностью обнаженная. Но в этом мире на ней осталась ее сорочка, опустившаяся в том на пол. Она прислушалась к себе, пытаясь определить, что отобрал у нее Юга. Молодость, здоровье или разум. Но ничего не поняла. Чувствовала она себя восхитительно, голова была ясная. Но что-то странное все же было. Только Белла пока не могла понять, что в ней изменилось. Удрученно взглянув на настенные часы, Белла расстроилась, что до обеда еще ждать так долго. Есть хотелось больше всего на свете. То ли потому, что она в последнее время очень плохо ела, то ли из-за пропущенного завтрака, то ли по причине бурной ночи. Интересно, вышел он? Получилось ли пройти сквозь брешь? Подруг поблизости не было. Ее даже никто не стал будить. По-хорошему, Кейра должна была всех потащить в лес на мельницу, как было с ней и договаривалась. Вчера она отважилась поделиться своими планами с Кейрой, взяв с нее слово молчать. «Почему ты мне это рассказываешь?» — поразилась Кейра, которая уж точно не была самой близкой подругой Беллы. «Потому что я верю, что только ты сдержишь слово и не бросишься меня спасать». «С чего это ты так про меня думаешь?» — обиделась Кейра. Девочки находились вдвоем в умывальне, отвернув краны на полную, чтобы никто не слышал их разговоров, и ежеминутно оглядывались, не вошел ли кто. «С того, что ты самая здравомыслящая из нас. Даже учителя, взрослые мужчины, в неуместном сейчас припадке рыцарства вряд ли бы удержались, чтобы не остановить меня. Я только в тебе сейчас уверена. Не подведи меня, Кей». «А ты точно знаешь, что все получится?» «Нет, конечно. Но если не сделать так, будет еще хуже». Она передала ей слово в слово разговор с Янусом и даже рассказала о своих поползновениях сброситься с балкона. Кейра долго думала, качала головой и морщилась, но, кажется, Белла смогла ее убедить. «Как ни сделай, все плохо», — пробурчала Кейра. «Надеюсь, это будет меньшим из зол». С тяжелым сердцем Кейра дала вечером ложное обещание любимой подруге Елене. С грузом на душе легла спать, зная, что собирается сделать Белла. Но она тоже поверила, что это единственный способ. Самое страшное, что могло случиться, это если бы Юга замкнул круг. Одевшись, Белла вышла из спальни. В коридорах стояла какая-то непонятная суета. А может быть и понятное. Ведь если все случилось, как она задумала, на занятия не явились не только несколько учеников, но и двое учителей. А состав этих прогульщиков должен был насторожить и почитателей Юга во главе с Янусом. Может быть, они уже отправились вслед за ее друзьями. Первым порывом девушки было тоже побежать на мельницу. Но что, если именно она и приведет хвост за собой? Нет уж, лучше теперь ждать. Двойственные чувства разрывали Беллу. Ночью все казалось яснее ясного. Она была уверена, что соединилась со своей судьбой, но утром, когда рассеялся туман эйфории от ночных утех, к удовольствию, к которому она мысленно возвращалась, стали примешиваться новые неприятные нотки. Ей все больше и больше казалось, что происходило нечто противоестественное, неприятное, даже противное, словно теперь она измазана в чем-то липком и мерзком, и ей уже никогда с себя это не смыть. И страшный вопрос не давал ей покоя. Предала ли она Мику или все-таки спасла? В мрачных раздумьях Белла вышла на улицу и, сделав несколько шагов вниз по ступенькам, вдруг почувствовала, как мгновенно вымокла под проливным дождем. Вот это она задумалась, нечего сказать. Девушка попыталась привычным жестом отвести от себя воду, но у нее неожиданно не вышло. Ливень продолжал щедро орошать ее волосы и одежду, и Белле пришлось вернуться и укрыться под козырьком. В полном недоумении она рассматривала намокшие рукава. Черные волосы мокрыми сосульками липли ко лбу и щекам. Вытянув руки, Белла попыталась высушить одежду, но у нее не получилось. И тут она поняла, что за странное изменение почувствовала утром. С ней не было ее сил. Только сейчас она осознала, что совершенно опустошена, иссушена, и у нее вообще нет больше никакой магии стихий. Это было почти незаметным, новым ощущением. Что-то изменилось в токе крови по венам, в покалывании кожи, в биении сердца. Окружающие звуки стали другими. Шум дождя смешался в однообразный шелест, в котором Белла больше не могла уловить ни силы, ни свойств воды. Она не знала, как обычные люди слышат и видят дождь, да и другие природные явления, но думала, что, наверное, именно так. Для них дождь — это просто вода, льющаяся с неба. Сейчас так было и для Беллы. Юга не отобрал у нее здоровье и молодость, но он выпил ее до дна. Он забрал все силы. Девушка стала обычной. Она больше не та самая Беладонна, которую выбрали стрелы стихий. «Теперь мне придется носить с собой зонт», — пробормотала Белла, первая пришедшая на ум. Ее рассудок отказывался воспринимать потерю. Вот что с ней сделал Юга. Обещал слить силы воедино, а сам обокрал. Гипнотизировал серебряными глазами, дарил наслаждение и отбирал. Отбирал все, что было ей так дорого. Белла в растерянности вышла под дождь, впервые за долгое время ощутив то, что чувствует обычный человек, забывший дома зонт в сильное ненастье. «Пусть так», — горько подумала она, — «лишь бы не напрасно». Сухое дерево сначала занималось с трудом. «Сейчас бы Белку сюда», — прокричала Хлоя, сцепившись руками с Даниэлем и Кейрой. «Мне кажется, тут обязательно открылась бы другая ее способность, и она смогла бы разом поджечь избу». Друзья стояли в небольшом кругу, крепко держась за руки, в опасной близости с мельницей. Если она сейчас все-таки вспыхнет, им придется убегать. На то, чтобы высушить деревянную постройку в момент, когда сверху хлещет дождь, ушло огромное количество энергии. У девушек от усталости и напряжения беспрерывно текли по лицу слезы. Иржик тоже держался из последних сил. Два учителя, намного более опытные и сильные, и те начали изнемогать. Выпустив из круга Иржика и мгновенно сцепив освободившиеся руки, друзья остались впятером, а парнишка кинулся поджигать сухое дерево. Все-таки команда постаралась на славу. и от деревянных бревен осталась лишь труха, которая загоралась легко. Иржик обходил избу, оставляя за собой бегущие по обезвоженным бревнам маленькие язычки пламени, которые быстро перемещались вдоль строения, сливались вместе, росли и разгорались. Впятером держать дождь над мельницей стало еще труднее. К тому же вдруг ливень пошел с такой неимоверной силой, что стало понятно, этому кто-то поспособствовал. Не расцепляя рук, друзья как по команде повернули головы к лесу. «Боже мой, они нас нашли! Как их много!» Из-за деревьев вышли Янус с Гектором, за ними Мелисса и еще несколько человек. Чьи-то силуэты, приближаясь, мелькали в глубине леса. Немного подаль, в стороне от всех, стояла безмолвная фигура, сверкая серебряными глазами. Демон с ненавистью глядел на тех, кто пытался противостоять его планам. «Иржик, скорее к нам, мы не справляемся, огонь уже сам разгорается!» — крикнул Даниэль. Друзья стояли слишком близко к мельнице, и заходящееся пламя почти касалось их оранжевыми языками. «Надо было намокнуть самим вначале», — пробормотал Иржик, врываясь в круг. Теперь они удерживали воду вшестером, но их сил явно не хватало. То тут, то там огонь начинал шипеть от прорвавшейся через защиту воды, и тут же в этом месте вздымалось облако белого дыма. «Если они ее погасят, то все зря. Он уже тут, и он сразу войдет». Кейра, обливаясь слезами и собрав последние силы, как могла держала защиту. Их враги приближались. Янус, с усмешкой глядя на жалкие попытки помешать их водяному вторжению, качал головой. «Детские игры», — бросил он презрительно. «Уходите, если хотите остаться живыми. Может быть, мы вас даже не тронем». Все чаще стала рваться защита, и вся мельница уже была окутана белым дымом. Еще немного, и невидимый купол над постройкой прорвется, и целый поток воды обрушится на нее. «Держитесь за руки!» — вдруг закричал Даниэль, вырываясь из их маленького круга, и никто не успел ничего понять, как учитель скрылся в горящем здании. «Нет, стой!» Иржик хотел было рвануть за ним, но Джейкоб и Кейра, стоявшие по бокам, мертвой хваткой вцепились в его руки. «Делай свое дело, а он сделает свое. Теперь у нас есть шансы!» На лицо Джейкоба попали капли дождя, пробившие защиту. А может быть, это были слезы по верному другу, которого он больше никогда не увидит. «Нам самим не нужна защита, держите только мельницу!» Вдруг крикнула Хлоя, и остальные, с вымученными улыбками на лицах, тут же перенесли остатки магических сил на горящую постройку. Теперь дождь хлестал на них, почти сбивая с ног. Но мельница снова принялась разгораться. Потоки воды, извергающиеся небом, буквально грохотали, словно водопад. И никто не слышал криков Даниэля, сгоравшего вместе с мельницей, но державшего защиту изнутри. Деревянная изба вдруг загудела, полностью охваченная пламенем. И бешеный огонь, шумно гуляя внутри здания, теперь и сам готов был сразиться с водяной стихией. Еще неизвестно, за кем бы осталась победа. Собственными глазами увидев крушение своих планов, Янус взревел, и уже не пытаясь магией потушить мельницу, бросился с голыми руками на маленький круг, стоявший не на жизнь, а на смерть. Он выдернул из круга хрупкую Хлою, швырнул ее на землю, ударил мощным кулаком Кейру в лицо, но на него набросился Джейкоб, и они покатились по мокрой траве, молотя друг друга кулаками, выдавливая глаза, перегрызая глотки. Все, кто пришел с Янусом, тоже ринулись на друзей, избивая их в кровь, которая тут же смешивалась с потоками воды. Круг распался, и защита пала. И вода, уже ничем не удерживаемая, гигантской мощной каплей накрыла горящую мельницу, подминая ее под себя, растворяя оранжевое и горящее в голубом и холодном. Раздался громкий хлопок, и густой молочный пар выплеснулся в стороны, окутывая все прозрачным туманом. А в следующий момент непрекращающийся дождь прибил дым к земле вместе с кучей черного пепла, оставшегося там, где еще недавно стояла последняя важная вещь, не на своем месте. Драка прекратилась как по мановению руки. Избитые, окровавленные поднимались враги, вставали из мокрой грязи, в которой превратили они землю возле бывшей мельницы. Слепая ярость и праведный гнев, заставляющие стоять до конца, сменились глубоким изнеможением. Драться было больше не за что. И лишь душераздирающий стон раздался со стороны леса. И Юга, с ужасом наблюдавший за гибелью своих надежд, скорчился и схватился за серебряные глаза. Мертвые змеи сыпались оттуда смердящим пеплом, оставляя черные следы на ладонях. Когда демон оторвал руки, с лица, измазанного сажей, оставшиеся от его же питомцев, смотрели обычные человеческие глаза, серые, с серебряными искрами. Красивые губы исказились от жуткой боли и осознания утраты. Презрительно окинув взглядом пепелище, заливаемое дождем, демон молча развернулся и скрылся в лесу. В это время в маленькой комнате, где лежал пристегнутый кожаными ремнями к жесткой кровати Мика, тоже раздался крик. У несчастного музыканта снова резало глаза. Мучительная боль красными кругами пульсировала в глазницах, но это длилось лишь мгновение, потому что серебряная змейка вдруг выскользнула из его глаза и, упав на пол, свернулась и прокатилась по нему застывающей блестящей подковой. Затем потемнела и рассыпалась кучкой черного пепла. А Мика, в последнее время беснующийся даже в своем воображении, сходящий с ума внутри себя в собственных фантазиях, вдруг успокоился, затих и незаметно заснул. Крепкий сон принялся лечить его тело и истерзанную за последние дни душу. Белла, тоскливо сидевшая на мокрой скамейке под проливным дождем, не обращая уже внимания на пронизывающий до костей холод и струи воды, льющийся за шиворот, вдруг заметила, что вокруг посветлело. Она подняла заплаканные глаза и с удивлением увидела, что над школой стихии дождя рассеялись тучи. Дождь больше не шел, а с кусочка синего неба, по которому теперь плыли белоснежные облака, весеннее солнце стреляло теплыми лучами. «Вот про что писал Александр», — прошептала девушка, с улыбкой и трепетом, глядя на слепящее солнце и не отводя глаз. «Так здесь было когда-то, и так будет теперь».